Александр Громов. Циклогексан. Глава первая. Есть нечто отвратное в слове «скользун». Вы не находите? Уж если изобретать неологизмы, то они по меньшей мере должны быть изящными. А этот уродлив и вульгарен. Правда, лучшего я пока не придумал. Скользящий или, допустим, слайдер — банальные красивости. Ну их. Сначала, когда мне чуть было не приспичило сочинять о путешественниках во времени, я точно знал, как их обозвать. Конечно же, хрониками. Тут смешная двусмысленность. Я даже собирался написать цикл романов с общим названием «Хроники хроников». Но вовремя сообразил, что такое название больше подходило бы для летописи больничной палаты. Ладно. Пусть будут скользуны. Все равно я раздумал писать о хронопутешественниках. Параллельное пространство ничуть не хуже, и притом нет нужды ломать голову над временными парадоксами. Мне давно хотелось написать что-нибудь этакое. Фантастическое, конечно же. Фантастику не писал только ленивый, а я не из их числа. Я сам чищу картошку. А один раз, когда жена болела гриппом, собственноручно выгладил себе брюки. На службе я тоже на хорошем счету, хоть и знаю свой потолок. Вот он-то меня и не устраивает. А еще больше жену. «Почему бы тебе не написать роман?» — спросила она меня, потеряв надежду на то, что в обозримом будущем я выбьюсь хоть в какое-нибудь начальство. «И то верно. Почему бы не?» Сам об этом подумывал. А то, что для сочинения фантастических историй нужно какое-то особенно развитое воображение — чушь собачья. Стопроцентный миф. Все уже выдумано до нас. Бери готовый набор кубиков и строй из них хоть стену, хоть пирамиду, а лучше несколько. Дураки, что ли, ограничиться одним романом? Это все равно, что покинуть рыбное место после первой выуженной рыбешки и начать забрасывать снасть там, где то ли будет клевать, то ли нет. Вся проблема цикла, однако, заключается в том, что для начала придется написать первый роман. Он самый важный. Во-первых, не обойтись без становления главного героя. Можно с этого и начать, но лучше, пожалуй, прибегнуть к ретроспекциям. Во-вторых, надо придумать ему компанию. А еще лучше команду для выполнения какого-нибудь задания. Лучше невыполнимого. Пусть в начале романа кто-нибудь выковыривает персонажей из уютных гнездышек для дел великих. Пусть мой герой участвует в этом деле а-ля Д'Артаньян, разыскивающий Атоса, Портоса и Арамиса. В-третьих, надо придумать героям это самое задание. Да такое, чтобы читатель вспотел. Но это я придумаю потом. А пока начнем, пожалуй. Однажды я видел машину времени. Нет, не ту, с помощью которой любой остолоп может путешествовать из эпохи в эпоху, оставаясь в пределах одного мира. Такой, насколько мне известно, не существует. Я видел машину, вырабатывающую время. Она стояла в берлоге у моего дружка Олега Лаврова. Была приторочена к маленькой, не больше аквариума вселенной, и сама-то смахивала на аквариумный насос. Олег развлекался, следя в глазок за тараканьим разбеганием галактик, каждая из которых была меньше микроба, а иногда шалил, пуская время в той мини-вселенной то быстрее, то медленнее. Не знаю, что думали об этом местные космологи и на какую темную энергию сваливали вину за странности мироздания, мне это неинтересно. Я только сказал Олежке, чтобы он не пускал время вспять, а то фиолетовое смещение поубивает там всех нафиг. Если можешь не убивать, то и не убивай. По-моему, это хорошее правило. Пожалуй, Олег наиболее отчаянный скользун из всех нас. Ходит опасно далеко и берлогу себе оборудовал в мире, слабо похожем на Землю. Там и вселенной, находящейся в личной собственности, никого не удивишь. Там и люди не совсем люди. Ему это нравится. Мне не очень. Мой мир, конечно, не смежный с Землей, но все же один из ближайших. Здесь и материки имеют примерно те же очертания, что на Земле. Хотя есть и отличия. Например, Гренландия в этом мире — часть материка, Камчатка — остров, а Мадагаскара и вовсе никакого нет. Не могу сказать, чтобы я об этом сожалел. Зато страна, напоминающая Россию, здесь имеется. И язык похож, хоть и смешон. Климат более морской, как ни странно. Летом не очень жарко, зимой не очень холодно. Благодать. Казалось бы, одни эти особенности должны были повернуть развитие местной цивилизации по-своему. И какая уж тут Россия, если вся человеческая история с древнейших времен пойдет иначе? Ни русских не должно быть, ни французов, ни американцев, ни суринамцев каких-нибудь. Их место должны занять иные, неизвестные нам народы. А вот ничего подобного. Близко расположенные миры влияют друг на друга. Вы этого не знали? Так знайте. И взаимное их влияние обеспечивает работой нас, скользунов. Ненормальных, то и дело появляющихся по иным мирам благодаря природным способностям и тонкослоистой структуре метавселенной. Хотя насчет ненормальных — это еще как сказать. Вы бы отказались попробовать, что это такое, переместиться в любой мир по своему выбору и вернуться обратно, если не понравится? Вот тот и оно. На моей памяти никто из тех, кому предлагали, не отказывался. Все заглатывали наживку вместе с крючком и грузилом. Потому как есть и несомненные плюсы. Один из них — полная возможность устроить себе уютную нору в том мире, который наиболее по душе. Моя берлога — обыкновенная двухкомнатная квартира на третьем этаже четырехэтажного жилого дома в городе с 40-тысячным населением. В моем родном мире на месте этого города плещутся волны. Тюлени гоняются за треской, а белухи рожают белужат. Но здесь Белого моря нет вообще. А жаль. Широта и долгота моей берлоги соответствуют месту, лежащему между островом Большой Жужмуй и островами Варбарлуды. Обожаю беломорские топонимы. Причин, почему я избрал для берлоги именно этот мир, несколько. И вот одна из них. По распределению воды на планете почти все соседние миры больше похожи на Землю, чем на этот мир. В них на этом месте вода. Случись что, удирать легче в такие миры, где нет поблизости моря, и путь свободен на все четыре стороны. Правда, застать меня врасплох не так-то просто. Балыкину, однако, это удалось. Он даже сумел меня напугать, неслышно проникнув в квартиру. Наверное, открыл замок ногтем. Похоже, он скользнул в этот мир где-то неподалеку, поскольку не выглядел утомленным дальним переездом. Мастер. И начальство, что гораздо хуже. «Плохо выглядишь», — сообщил он мне после обмена приветствиями. «Лучше, чем месяц назад», — сказал я, показав ему сизый шрам на шее. «Уже поправляюсь». Он покачался с пятки на носок, осматривая помещение. Вздернул бровь, углядев печку, камин и поленницу, от пола до потолка. Ухмыльнулся, наткнувшись взглядом на кресло-качалку со скомканным пледом. И решил, что я стою того, чтобы рассмотреть меня более внимательно. «А досталось тебе», — признал он без особого, впрочем, сочувствия. «Зайцы погрызли», — мрачно объяснил я. «Шутки шутишь?» «Если бы». «Тогда рассказывай». Я вздохнул. «Помнишь, как мы расстались в Виварии?» «Ну так вот. Виварий — это кличка одного из миров, смежных с нашим. Очень заслуженная кличка. Пожалуй, даже слишком мягкая. На нашей многогрешной земле человечество тоже далеко не сахар. Но в большинстве людей все-таки живут и доброта, и сострадание, и умение бескорыстно помочь ближнему, если тому нужна помощь. Тем общество и держится. Виварий — совсем иное дело. Четверть его населения следовало бы засадить пожизненно, еще четверть повязать и лечить в психушке чем-нибудь сильно действующим, а за оставшейся на свободе половиной следить в оба. Тогда подготовленный землянин еще мог бы худо-бедно там существовать. постоянно держась на стороже. Можно было бы гадать, почему цивилизация Вивария не сожрала сама себя еще в палеолите. Но мы этого не знаем. Сброс негатива идет в соседние миры. Да и аборигены-скользуны Вивария не зевают. Не знаю, когда они догадались, что любое локальное изменение в соседнем мире отражается на их собственном. Но точно не вчера. И вовсю пользуются этим. Как ни странно, нашей группе поначалу сопутствовал успех. И миссию мы выполнили. Потом пришлось рассредоточиться и в темпе уносить ноги. К тому времени мне настолько осточертел Виварий, что я был готов скользнуть куда угодно, в любой мир, только бы в нем не было подлецов и отморозков. Подсознание сыграло со мной дурную шутку. Не успев как следует пораскинув мозгами, да и некогда было. Я приказал себе очутиться в мире, где все хищники, двуногие и четвероногие, вымерли миллион лет назад. И такой мир, конечно же, нашелся. Мне бы сразу сообразить, что экосистема не любит прорех, она их заполняет, — повествовал я без энтузиазма. Нет, решил отдышаться как дурак. Природа замечательная. Солнышко светит, птички поют. И тут зайцы, стаей. Каждый ростом с большого кенгуру. И зубки что надо. Если природе не хватает хищников, она их сделает из того, что есть под рукой. Только я это потом сообразил. Уже после того, как они на меня набросились. Ну и вот. Я еще раз показал шрам. «Растерялся?» — с прищуром спросил Балыкин. «Нет, пожалуй. Просто не поверил сразу». «Непрофессионально», — осудил Балыкин. Я не спорил. «Все мы пока еще любители-дилетанты. Давно ли освоили переброску себя из мира в мир? Крутой спецназовец, наверное, не сплоховал бы, да только нет среди скользунов крутых спецназовцев. Кое-что умеем, не зря мучились в тренировочных лагерях. Но с профессионалами большинству из нас не тягаться. Почти из любого дохляка при должном старании, мотивации и запасе времени можно сделать мачо. Однако мы должны были быть не только сильными, умелыми и психологически устойчивыми, но еще и умными. С этим сложнее». Не каждый человеческий материал пригоден для создания гибрида костолома, шахматного гроссмейстера и лицедея. И никто из нас, к сожалению, не гибрид. Так, некоторое приближение к недостижимому идеалу. Одни из нас в чем-то сильнее, другие сильнее в другом. Поэтому мы вынуждены работать в группе. Тот лучше стреляет, этот лучше прячется, третий гений коммуникативности, четвертый стратег. Когда группа теряет кого-то, это снижает ее возможности. Но далеко еще не вычеркивает из игры. Группа может позволить себе терять людей. Когда из-за глупой случайности, а когда и осознанно, если игра стоит свеч.